вы еще надумали? Куда это вы клоните? На что намекаете?» «Этот двойник сам мог до такого додуматься, прикончить мистера Франклина Тора, чтобы занять его место». «Ерунда. Человек, явившийся в мой дом, настоящий Франклин Тор. Я это знаю из того, что он мне говорил. Одну минуточку. Я что-то слишком заболтался. Что-то больно быстро мы с вами сошлись, мистер Мейсон. Пора бы вам переставать задавать мне вопросы, начиная уже с этой минуты. Поедем туда, куда мы собрались. Или же выпустите меня из машины, и я устрою все сам». Мейсон добродушно рассмеялся. «Ладно уж, поехали, Ланг. Я иногда не против поинтересоваться чужими делами, ведь я адвокат». Он включил мотор, развернул машину и направился вдоль по улице до ближайшего квартала, в котором находился цветочный магазин. Глава 15. Соседние дома были темными, всюду царили покой и тишина, когда Мейсон остановил свою машину у дома с номером 649 по Южному Бельведеру. В воздухе чувствовалась прохлада. Час назад на город опустился туман. Мейсон выключил все огни и раскрыл дверцу машины. «Вы живете на задней половине сада?» — спросил он садовника. «Ага, вон в том маленьком домике. Это бывший гараж Щепкова. У вас есть собственная машина?» «Ну, не такой шикарный автомобиль, как ваш, но все же он меня возит». «Вы свою машину держите рядом с домом, в гараже?» «Ну да, половина дома так и осталась гаражом. Я и сегодня бы поехал к Торам на своей развалине, если бы не боялся, что заскрипит дверь гаража, да и шум заводимого мотора может разбудить мистера Тора. Мне вот и пришлось разориться на такси». Мейсон кивнул и спокойно зашагал по асфальтированной дороге. «Послушайте», — запротестовал встревоженный его действиями Ланг, — «я не разрешу вам войти». «Уже давно пора убедиться, милейший мистер Ланг, все ли еще в доме находится Франклин Тор?» «Но вы не станете его будить?» «Конечно нет. Эти цветы могут доставить практически с минуты на минуту. Так что миссис Тор будет вам звонить в ближайшие полчаса. Когда это случится, вы должны дать ей понять, что у вас для нее имеется важное сообщение. Но ни в коем случае не говорите, какое именно». «Почему я не могу ей сказать ничего по телефону?» «Потому что Франклин Тор немедленно проснется от телефонного звонка и будет слушать ваш разговор». «Вовсе это и не обязательно. Телефон стоит возле моей постели. Я могу прикрыть его подушкой. Тогда разговора в соседней комнате совсем не будет слышно». «Можно, конечно, поступить и так», — согласился Мейсон, продолжая шагать по направлению к маленькой хижине, стоящей довольно далеко от остальных построек. «Либо вы можете сообщить ей, что видели меня, и назвать ей мой телефон». «Верно, это вполне годится. А какой у вас телефон?» «Я напишу его вам, когда мы войдем в дом». «Только, пожалуйста, не шумите», — предупредил Ланг. «Не буду». «Неужели нельзя записать его здесь? У меня уж слишком замерзли руки». «Ну ладно, пошли. Только не шумите». Ланг на цыпочках поднялся на две ступеньки деревянного крыльца, осторожно вставил ключ в замочную скважину хорошо смазанного замка, повернул его и неслышно отворил дверь. Щелкнув выключателем, он осветил небольшую комнатушку, обставленную дешевой мебелью и носящую на себе явные следы отсутствия женской руки. Это была тонкостенная хибара, в которую холод проникал через многочисленные щели, а все помещение пропахло запахом табака. На пепельнице лежала целая гора окурков. Мейсон наклонился, чтобы взглянуть на них, потому что его зоркие глаза усмотрели среди них остаток сигары. «Его?» — спросил он. «Да, и очень дорогая, как я думаю. Она очень хорошо пахла, когда он ее курил. Но я признаю только трубку, да сигареты». Мейсон все еще стоял